После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть. Так болели у меня ребра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным. Они были глухи к моим слезам и протестам. Вернулся я в гимназию лишь на четвертые сутки. Молва о телефоне гудела и в коридоре, и в классах. Но Шестиглазый предпочел притвориться, будто ничего не слыхал, иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву, и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью. Вскоре начались у нас экзамены. Я совсем забыл о телефоне. Но через 2 года, в 5 классе, случилась со мной новая беда, о которой я сейчас расскажу. Тут-то мне и припомнили мой телефон, и я понес такое наказание, какого не забуду до конца моих дней. Виновником этой беды был наш гимназический поп. Глава 2. Да-да-да. Звали попа Милетий. Он очень старался быть добрым, только это плохо удавалось ему, потому что он был очень обидчивый. Заведет тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны нежно любить и друзей, и врагов, и вдруг позеленеет от злости. «Как вы смеете смеяться надо мной? Бондарчук, почему ты хихикаешь?» «Батюшка, я не хихикаю». «Нет, ты хихикаешь. Все вы там сзади хихикаете. Вот Лобода не хихикает, Зуев не хихикает, Косяков не хихикает, а вы хихикаете. Почему вы хихикаете?» «Батюшка, мы не хихикаем». На уроках он всегда был какой-то рассеянный. Соберет свою бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно: «Да-да-да-да-да-да». Отвечаешь ему урок, а он смотрит сквозь тебя куда-то вдаль и говорит не в попад, поддакивая своим собственным мыслям: «Да-да-да». Однажды вздумалось мне сосчитать, сколько раз в течение урока он произнесет это слово. Я стал записывать пальцем на парте, всякий раз макая палец в рот: 30, 40, 48, 53, 60. Моим соседом был Гришка Зуев. В первые минуты он равнодушно глядел на мои вычисления, но в классе стояла такая скучища, что надо же было заняться каким-нибудь делом. И вот, поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты. Понемногу мы оба приходим в азарт. Всякий раз, когда замечтавшийся поп произносит свое «да-да-да», мы, торжествуя, стираем ладонями предыдущую цифру и быстро пишем новую. Каждое свежее «да» радует нас, как выигрыш. Но вскоре я с негодованием вижу, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторгаюсь в его территорию, стираю фальшивую цифру и ставлю верную — 212. Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью. Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Милетия: «Зуев, и ты, как тебя? Ну-ка, си повторите, о чем я сейчас говорил?» Странное дело. Нельзя сказать, что мы слушали этот урок невнимательно. Напротив, для того, чтобы не пропустить ни одного «да-да-да», мы должны были жадно вслушиваться в каждое слово Милетия. Но кроме «да-да-да» мы, оказывается, ничего не слыхали, потому что рыбак ловит сетями не воду, а рыбу. Мы стояли растерянные и бормотали несвязные. Зуеву повезло. Его большая, круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжелая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удрученного грешника, переживающего муки раскаяния.